В один из моментов плотность огня возросла настолько, что Макута Набита не смог отразить все атаки, а Шаринган просчитать уязвимые точки. И, как следствие, древесные щупальца спасовали перед чудовищным, шквальным огнем, из-за чего вновь прозвучал выкрик приказ их владельца. Шинратинси. Техника Риннингана резко отбросила Хьюга и Мабу, который успел зайти в тыл Учихи отступнику, как и прочие дзюцу, что летели в него. Всем внимание, только появившись в хранилище, крикнул Хайра. Перехожу к плану Б. Кристальный барьер. Фуин мастер крикнул и выхватил 6 красных стержней, покрытых множеством символов Кига, и, броском во все стены куба хранилища, север, юг, запад, восток, пол, плюс потолок, мгновенно активировал самой мощной кеткой. Пуф-пуф, бум, фьють, вшик, дах, бабах. Обито, как только увидел, что Узумаки вернулся из измерения Камуи, и, возможность использовать свою бестелесность, понятное дело, в безопасном режиме, открылась, то он, мгновенно, ни секунды не думая, открыл Камуи портал в полный человеческий рост, и, запрыгнул в него. Шмяк, раздался смачный звук удара лица о поверхность портала, глухой, после чего, ренегат отлетел на прежнее место, и, рухнул в хранилище Данза, прямо на пол. Какого, мать вашу биджу тут происходит? Паникой, вырвалась у отступника мысль, ответ на которую, к его удивлению очень быстро пришел. Допрыгался, хищно улыбнулся Хайра, и объясняя всем сразу закончил свой монолог. Кеткой продержится ровно минуту, враг из него не сбежит. От того, что услышал Обито, на долю секунды впал в ступор. Его брови ошеломленно полезли на лоб. «Убить!» — крикнул Фугаку. И остальные Учихи мгновенно атаковали врага, а следом за ними, при поддержке цепей Узумаки, их юги, Тайдзюцу, ринулись штурмовать. Шинратинси, Макута Нива, земляные древа. Ха-а-а! Техникой Риннинга на всех отбросил Учиха, а затем натравил множество длинных и хищных корней на Коноха бойцов. Время перезарядки, Удзюцу Шинратинси, 5 секунд, огласил всем Узумаки. Подсказку, понял, ясно, хай, тыча, раздалось 6 голосов, а, после, означенная информация экс-патриарх, атаковал, Сусана, Аматерасу, Фугаку, чудовищно быстро, применил мангики. Гигант Сусана, состоящий из ребер, огромной рукой, ударил в Макута Набита, и, пробил его. Пальцы большого чакра-конструкта почти дотянулись к врагу. «Курайбо!» — выкрикнул ренегат. И, в кулак тингу воина, вонзился черный штырь, разрушив мангики дзюцу Фугаку. А затем, еще 3 штыря, производные Риннингана, пробили ребра чакра-гиганта Сусана, и словно бабочку пригвоздили его пилота Учиху к стенке Кеткая. На 5-ю часть длины данных стержней завязнув в барьере. «Надежно! Не оторвать! Ха-ха-ха-ха! Кха!» Выблевал сгусток крови бывший глава красноглазых. Шаринган в его глазах откатился до 3 томоя, а через секунду и того обессиленно исчез. Мутный взор экс-главы Ичизаку Учиха, перед тем как сознание потухло, успел разглядеть, как в него летит еще пара стержней Курайбо и Хайра, бегущего им, наперерез. Но Узумаки явно не успевал. Адамантовые цепи. Пролетел мыслью приказ красноволосого мастера, после чего 2 янтарных цепи, долей секунды, перекрыли места попадания черных штырей, а вот потом, также быстро распались, успев с жалобным звоном отразить нанесенный удар из намного более плотной субстанции. «Задержите мутанта!» — крикнул он союзникам, и цепями вырвал тушу Фугаку с Курайбо Шампура, запечатал последнего, стазис свитком для пленных, и, торопливо добавил, «Не прикасайтесь к черным копьям, потеряете чакру, парализацией». Следующим шагом же, вновь, удвоенной силой, Узумаки ринулся в бой, минутой ранее, дети богини, бабах, словно пробку шампанского выбило Учиху мутанта из Камуи портала, вслед за чем, уже в мире шиноби обрушился сильный удар, затем, следующий, один за другим, еще и еще, пока один из этих ударов не прорвался прямо к нему, кабум, ммн, вопль боли прервался, под новый взрыв. Бабах, руку Обито разорвало по локоть, на этот раз, левую, не протез Макутан. Регенерация Синжу тут же стянула ранение, превратив ту в обрубок культи. Но, большего излечения, при всем желании, даже отступник с клетками Хаширамы не мог получить. Хе-хе, улыбнулась белая половина двуликого существа, и, довольно сказала, неожиданный поворот, Узумаки, настоящий стратег. Да, телепортация с помощью свитка, это... крайне неожиданный ход. Куразицу очень внимательно изучал всех бойцов на поле боя. А, еще, продолжал мысленно рассуждать, внезапно и очень короткие сроки, Обито стал намного сильнее. Шинратенси, если не этот дзюцу, то даже с его мангеки, он уже был бы однозначно мертв. А, ведь Шинратенси, это одна из способностей Сен-режима, или, как в случае Нагата, пересаженный Риннинган. Хм, повторно задумался Курозицу, вспоминая очень давние времена, а именно, первого обладателя столь уникального дадзюцу в виде рисунка круга из шести концентрических колец. Рикуда достаточно быстро пробудил все способности глаз, и, если припомнить, то все случилось, когда его Шаринган в режиме Сеннина в какой-то момент сменился на Риннинган, а вот Хамура не имел ни Шарингана, ни Риннингана, и крайне медленно шел тем же путем. Этот неблагодарный сын мамы открывал способности мудреца постепенно, одну за другой. Тот же Шинратенси он освоил лишь спустя год. А еще, если детальнее вспомнить, то это случилось через год и шесть месяцев вслед за открытием первой личной сен-техники поглощения чакры, после чего он сразу исчез. Хм, если подумать, путь сен-чакры Вакаши и Хамуры определенно похож. У обоих наследие мамы достаточно слабое. Также у обоих есть гейкуган. Сен-режим эти двое не могли удержать долгое время. Освоение же божественных техник шло схоже, медленно. И, наконец, у обоих все началось с техники поглощения чакры, он же, путь призраков голода. И, только потом, когда прошло больше года, появился путь притяжения, а вместе с ним Шинратенси. Но, вот, Обито уже применяет Шинратенси. Однако, при этом, сен-чакры не имеет совсем. Вдобавок, его мангеки застрял в эволюции, а второй глаз, если вспомнить Какаши с Джуином на Шарингане, он вообще потерял. Следовательно, Курозицу провел быстрый анализ наблюдаемой битвы и, просчитав, все решил, левый Шаринган, даже с клетками Хаширамы, никак не развить в Риннинган, потому что он абсолютно чужой. А тем временем, битва вошла в очень горячую фазу. Курайбо. Внезапно раздался крик Обито, и Сусана Фугаку был насквозь, мгновенно пробит. Мощь этой божественной техники явила себя крайне сильно. Даже кристальный барьер она почти смогла продавить. Курайбо. Еще два черных штыря добить попытались экс-патриарха, но в самый последний момент Узумаки успел их отбить. Невероятно, прошептал белый Зицу. Еще одна божественная техника. Черная древняя сущность подозрительно оглядела ренегата Учиху и задумчиво прошептала себе, как он развил камидзюцу так быстро, одну за другой, или же, все-таки, он украл Риннинган. Что будем делать, старший, беспокойно спросил Шаразицу. Обито стал сильнее, но его все равно завалит толпой. Прямо сейчас, добиваем, или, помогаем ему, нет, медленно протянул черный, ответом, он, вышел из-под контроля, сдохнет так сдохнет, а, если и нет, изучим его. Я хочу видеть его левый глаз. Мир Ацуцуки. Магминная планета. Цитадель Ацуцуки. Замечательно. Превратилась улыбка Хьюга Ичиро в хищный оскал. Блокировка пространственных техник. Наш алфавит. Основы познания Шиндзюцу. Очень-очень даже неплохо. Этот абориген радует все сильнее и сильнее. Кто бы подумал, что на этой отсталой планете все же есть у кого-то-то мозги. Даже без Гейкугана и Риннингана. Местные. Как их там? Узумаки вроде бы смогли удивить. Бабах, обрушился новый удар на Учиху отступника. Несмотря на усилия Обито, подловили их Эйра, водяной плетью отрубил ему правую ногу. После чего, не теряя даже мгновения, добавил Макутан Дзюцу, красноволосый, пробил гигантским вливанием чакры. Он применил еще один сверхмощный удар. Каменное копье, рыкнул Фуин Мастер, и гарпуном пронзил грудь врага насквозь, отправил его лететь прямо в стену Кеткая, но чуть-чуть не успел. Время ушло. Как только кристальный барьер развалился, Зицу мгновенно схватил ослабевшего ренегата Учиху и слился с ним. Риннинган ощутила воля богини величайшей дадзюцу, а с другой стороны в мире магмы и пепла в это самое время ощутили его. Курозицу, как только понял, что это дадзюцу принадлежит Нимадре и оно пробуждается, моментально сбежал из тела захваченной жертвы назад, отдал управление бессознательной тушке на откуп судьбы. Камуи на остатках сил очнулся и выплюнул обладатель Риннингана, и воронка портала поглотила его. Книга 2, шаг 54, карма чакры 2, шаг 54, Коноха, башня Хокаге. Сутки спустя, утро постепенно входило в свои права, первые лучи солнца меняли небосклон, накрашивая его с черных в желто-янтарные краски и пробивались сквозь длинные ленивые облака. Ветер медленно тянул воздушные массы над Канахой, постепенно рассеивал остатки дождевых туч и приносил свежесть ушедшей грозы, опавших листьев и мрачных теней ночи, неохотно уползающие из обжитых естественных затенений деревни. Башня Хокаге, являясь самым высоким зданием Канахагури, но Сата как раз была одним из таких редких мест, где до сих пор царил мрак, и в силу погодных условий окна практически всех комнат вели на медленно плывущие в ее сторону облака. Однако, для одного из самых верхних окон назначенной башни все это имело очень мало значения, так как в данный момент то было наглухо закрыто, и, в дополнение, задрапировано тяжелыми темно-бардовыми сынами, шторами. А причиной тому было следующее. Сразу за этим окном располагался зал конференций, с большим во всю комнату круглым столом, рассчитанным на 20 сидячих мест, половина из которых, как час, уже была занята. Сарутоби Хирузин, Митакада Хамура и Утата Никахару, как обычно при больших конференциях, занимали главу данного стола, восседая в его северной части. По правую руку от партии ястребов во главе с Хокаге находились его ученик, сын Нинджирая, и еще, в качестве дополнительной политической, а также силовой поддержки, Хатаки Какаши. По левую же сторону партии ястребов располагалась их давняя политическая оппозиция, которая тоже состояла из пяти достаточно значимых для деревни шиноби. В состав он их входили следующие люди: Узумаки Хейра, Хьюга Хиаши, Учиха Фугаку, и в качестве наблюдателя и главного свидетеля Узумаки Вакаши, и еще одного человека, представителя двора Дайме, Кайчи Изаку. Еще час назад, когда эта секретная встреча только-только началась, все уже понимали, что от результатов ее завершения в буквальном смысле дальнейшие годы будет зависеть судьба деревни в Листве. А потому прямо сейчас все, кто находился в данной комнате, очень внимательно и, что главное, разносторонне изучали подаваемый партией оппозиции оперативно добытый следственный материал и вещественные доказательства. Наконец, мерное мерцание кинопроектора завершило вращение кадров отснятой в боевых условиях пленки, и на зал конференции опустилась тяжелая атмосфера сильно давящей тишины. Прямо сейчас в головах всех членов и сторонников партии ястребов, словно бесконечный жуткий кошмар, проносились кадры свежепоказанной пленки. Лаборатория Дадзюцу Корня, десятки подопытных, включая гражданских жителей Канахи, бесчеловечные генетические эксперименты, дорогостоящее оборудование, научные документы стабильной отчетности и, что больше всего угнетало всех стариков Хирузина, полное финансово-фискальное подтверждение многолетних перечислений поддержки данной лаборатории очень высокопоставленными людьми из Совета Хокаге, а также целый ворох бумаг доказательной статистики и отчетности целенаправленной, в течение многих лет, агрессивной политики геноцида со стороны аппарата Хокаге непосредственно к прослойке клановых шиноби Канахи. Естественно, кроме Ичизаку, представителей правящей верхушки. Внимательно прочитав и задумчиво отодвинув от себя список ультиматум оппозиции, Хирузин Сарутоби медленно оторвал от него взгляд и посмотрел прямо в глаза Узумаки Хейра, а затем высказал, как он знал, общее мнение своим оппонентам. Узумаки Дона, ваши условия неприемлемы. Что ж, очень жаль. Хейра разочарованно вздохнул и достал на обозрение политического соперника обычный почтовый свиток, после чего довольно спокойно и даже миролюбиво добавил: Хирузин Дона, аналогичные свитки, указал на он и патриарх Фуин Мастеров, сегодня вечером разойдутся по всем городам Хонокуни и, соответственно, их знатным высшим домам префектур. Вся ранее здесь увиденная вами доказательная база окажется в руках аристократии нашей и сопредельных стран, со всей последующей негативной, в сторону ваших людей, цепочкой последствий. Уважаемые, обвел рукой нервных старейшин глава Фуин Мастеров, продолжил: как только это произойдет, Ичизаку Утатане, Митакада и особенно Сарутоби исчезнут самым естественным образом, а их торгово-гражданские представительства навсегда станут изгоями как в нашей, так и любой цивилизованной стране. Кстати, поднял голову и сделал вид патриарх красноволосых, будто только что вспомнил нечто важное, и передал еще один документ ястребам, а затем продолжил их прессинг. Как вы видите, предупреждения партии патриотов Канахи уже начинают работать. 3 миллиарда ре, у Ичизаку Сарутоби и Утатане, Центральный банк Хонокуни, до нашего особого распоряжения, слово особого хайра значительно выделил интонацией, заблокировал. И это только первое, самое легкое предупреждение нынешнему аппарату ХКГ. От озвученных цифр, на фоне последних издержек деревни, у Татаникахару, осознавая масштабы проблемы, болезненно замерло сердце и шоком перехватило дыхание. А Сарутоби, который думал, что даже в такой ситуации сможет вести торг оппонентов, очень хмуро прищурился. По сути, ему только что дали понять, что церемониться означенная оппозиция однозначно не будет, как и идти на какие-либо уступки. И она сразу же нанесет два мощнейших удара. Первым обрубит все финансы, а это кровь любой войны. Второй же удар станет вообще сокрушающим, прямо по репутации старой верхушки, всех трех малых Ичизаку. Тяжело про себя вздохнув, глаза Сандэми опустились на свиток ультиматум, после чего он вновь его начал читать, на этот раз стараясь найти уже абсолютно все подводные камни. Свиток ультиматум. Хирузин Дона, данной строкой начиналось послание: «В связи с множественными найденными достоверными фактами виновности вашего управляющего политического аппарата, мы, партия Патриоты Канахи, в качестве доброй воли и во имя предотвращения внутренних волнений деревни Листа и ее гражданского кризиса, готовы пойти на компромисс. Наша партия предоставляет вам следующий выбор по выходу из данного кризиса. Мы с вами либо подписываем мирный договор из ниже перечисленных условий, либо вы не соглашаетесь с ним со всеми выходящими отсюда всевозможными последствиями. Далее, со стороны партии Сандэми, для достижения долговременного мира в Канахагуре Носата необходимо принять пронумерованный ряд следующих обязательных мер. Пункт 1. Необходимо в кратчайшие сроки снять Митакади Хамуру и Утатаникахару с занимаемых ими постов гражданского и экономического советника в ХКГ. И, далее, при вашей поддержке, путем голосования кланов Канахи, заменить их на представителей Ичизаку Учиха и Яманака. А пост военного советника и вместе с ним должность руководителя разведки и контрразведки предоставить представителю клана Хьюга. Пункт 2. Митакада Хамура и Утатаникахару в течение года должны быть лишены статуса шиноби Канахи и более не иметь никаких военных, административных, коммерческих и общественно-гражданских дел предприятий как в Канахагуре Носата, так и за ее пределами. Пункт 3. На ближайшем совещании кланов Канахи, а затем и общем собрании джонинов нашей деревни, Сарутоби Хирузин озвучит оговоренную заранее часть представленной сегодня руками нашей партии, патриоты Канахи, доказательной базы, и, далее, большинством голосов поддержит выдвинутую сторонними силами инициативу нового пакета законов, а именно, об ограничении прав ХКГ и расширении полномочий Совета всех Ичизаку нашей деревни. Пункт 4. Для избежания гражданских массовых социально-негативных процессов в Канахагуре Носата, а также стабилизации внешнегеополитического курса, Сарутоби Хирузин по истечении 2 лет обязуется уйти с поста ХКГ и выйти в почетную отставку. Пункт 5. В течение года всех активных шиноби ранга чунины выше из кланов Митакада, Утатани и Сарутоби перевести на пограничную службу сроком в 10 лет с возможностью минимально ограниченной ротации внутри центральных префектур Хонокуни. Пункт 6. Следующие Ичизаку. Митакада, Утатани и Сарутоби в самое ближайшее время передают на воспитание в кланы Учиха, Хьюга и Узумаки всех без исключения своих детей, потенциально способных вырасти в шиноби, от ранга чунин и выше. В ответ же, партия Патриоты Канахи обязуется без членовредительства образцово воспитать выше означенных детей и довести их до ранга чунин методом полевого патента, а наследников утвержденных выше кланов до ранга такубицу джонин-джонин. Пункт 7. Ичизаку Сарутоби и Утатане за нанесенный общественный ущерб в течение 10 лет обязуются выплатить в бюджет Канахагури Носата 5 миллиардов ре, а Ичизаку Митакада за отведенный квартал передать управление информационной и градостроительной сетью нашей деревни в пользу недавно созданного, разделенного на равные общественные доли, фонда всех кланов Канахи. 8. Последний пункт. Текущий аппарат ХКГ в самые кратчайшие сроки обязуется вернуть Джинчурики Узумаки Наруто на воспитание официальным представителем Ичизаку Узумаки. То же место. Минуту долой. Это нереально. В силу многолетней привычки начала закипать у Татаникахару. Ваша партия, как ее там, ах да, патриоты Канахи, ставит людоедские условия так называемого якобы мирного соглашения. Вы нас просто выживаете из Листа, лишаете будущего. Хмф, снова проявила недовольство, скривила лицо, и отбросила ультиматум Кунаичи, не забыв при этом полностью озвучить свои мысли. Какой нам вообще смысл соглашаться на этот кошмар? Все достаточно просто, уважаемые. Холодно ответил Хейра. Приняв наши условия, Ичизаку Утатани Митакада и Сарутоби, пусть и значительно ослабнут в политическом и экономическом плане, но зато, ничего не потеряют в клановом составе людей и соответственно, выживут. В эпоху Сингаку Джидай и даже времена основания Конохи, никто даже мечтать не мог о таком снисхождении со стороны проигравших. Живи мы, в то время, вас бы показательно стерли, в назидание другим, тем, кто решит играть с прямым наследием кланов и тем более миром мертвых. Последние слова патриарха Узумаки буквально проморозили помещение, а его взгляд остро впился в глаза Хирузина, из-за чего Сарутоби отчетливо понял, что Узумаки верхушка знает о воровстве Минато техники призыв бога смерти, Сандэмидона. Чтобы разрядить обстановку, в разговор вступил Хиюга Хиаши. Даже показанных фактов уже хватает для глобального понимания нашей общей ситуации. Дайми сама, в лице Кайчи и Закудона, голова Белоглазого вежливо кивнула в сторону Онова, полностью согласен с представителями древних кланов Конохи и их, само собой, партии патриоты Конохи. Ни мы, ни многоуважаемый Дайми, не хотим нового кровопролития и ослабления Хоноку ни сразу после победы в изнуряющей и затяжной войне. Торговые рынки, продолжил Хиаши, как и рынки шиноби услуг, только начали свою стабилизацию. И, думаю, мы все прекрасно понимаем, что очередная смена власти, за столь короткое время после гибели Индайми, может спровоцировать много негатива во внешней мировой геополитике. И, даже очередную войну, которая как в стране огня, так и деревне Листа, невыгодна. Поэтому, наша партия и пошла по пути мира. А пост Хокаге, который будет за вами значиться еще целых 2 года, гарантирует эту стабильность, а также... Патриарх Юга обвел рукой партию ястребов, а затем кивнул на Хатаки с Джираи, физическую неприкосновенность малым Ичизаку. И, в дальнейшем, всем вашим людям, этого, недостаточно. Хмуро вставил Митакада Хамура. Нам нужны еще гарантии. Военные связи, финансы, социальная сфера, вы, абсолютно все забираете. Хотя бы, Джинчурики Кьюби оставьте нам, а, ХМ, сделал вид, что задумался патриарх красноволосых, и через пару секунд, на удивление оппонента, показательно обратился к Узумаки Вакаши, о котором почти все забыли. «Как думаешь, брат, мы можем позволить себе вновь отдать Джинчурики Девятихвостого под руку людей Сандэмидона?» «Легко», – расслабленно ответил Вакаши, и сразу же изменил тон на очень серьезный. «Но, я бы не стал этого делать, как минимум, по 2 важным причинам. «Это каким же?» – задал наводящий вопрос провокацию Узумаки Хейра. «Первая причина. Она состоит в том», – показал и сразу загнул указательный палец Вакаши, «что хорошо воспитать Узумаки может лишь другой Узумаки. А если первый еще и Джинчурики, то только истинный фуин-мастер способен подавить и использовать силу самого сильного хвостатого в мире зверя. Митасама и Кушина – лучшие тому подтверждение. Джирая имеет ранг подмастерья фуин и, вдобавок, является крестным отцом мальчика», – задумчиво сказал Митакада. «Поэтому, на начальном этапе, он вполне может справиться с обучением сосуда Кьюби. А когда малыш подрастет, пойдя в Академию Шиноби, вот тогда, можно уже будет начать и обучение у мастеров Узумаки». «Да», – понимающе, глядя на Хамуру, кивнул старший красноволосый. «Лояльность Джинчурики очень хороший гарант вашей дальнейшей стабильности, уважаемые. И, мы готовы даже закрыть глаза на то, что Джирая, имея больше 2 месяцев в распоряжении, так до сих пор и не взял Наруто на воспитание. А уж это, если учесть все традиции, согласитесь, мягко говоря, не сильно большой показатель его ответственности». Озвученная фраза мощнейшим, но справедливым ударом пришлась под душевным терзанием Джираи, ударом от которого он, явно осознавая вину, даже вздрогнул. Однако, даже это не важно, разговор вновь взял в свои руки Вакаши и, вслед за указательным, загнул средний палец, а затем повернулся к представителю Дайме. «Многоуважаемый Кайчи из Акудона, прошу простите меня, но не могли бы выйти из конференц-зала? Очень буду обязан вам, понимаете. Дело в том, что новости, которые сейчас прозвучат, попади они в руки врагов, учитывая, что вы не шиноби, напрямую могут угрожать вам смертью, а еще повлечь за собой длинную цепь других ужасных последствий. Конечно, Вакашидона, остро чувствуя всю обстановку и особо важность момента, Кайчи Изаку, являясь уполномоченным посланником Дайми по особым вопросам и вкупе матерым политиком, как подобает, попрощавшись с военной аристократией, встал и вышел из залы. «А, теперь, второй пункт», — кивнул инкарнатор, и объяснил, почему он бы не доверил такого ребенка именно не Узумаки учителю. «Если мы, клан Узумаки, вновь отдадим вам Джинчурики на воспитание, то в конце концов, Коноха навсегда останется без девятихвостого Биджу. Объяснитесь». Мгновенно нахмурился и спросил, как Хирузин, в первую очередь, так и все прочие, кто присутствовал в кабинете. «Это угроза от Ичизаку Узумаки, Коноха. Ни в коем случае, уважаемые, никаких угроз. И... тем более агрессии», успокоил и сразу же пояснил всем собравшимся наследник кланов Уин-мастеров. «Это прямое упреждение следствий того, что воспитанием Джинчурики займется, как уже говорил ранее, именно не Узумаки. Но почему?» Вдруг задал вопрос Джирая, ответ на который сейчас очень стал интересовать присутствующих окружающих. «Все достаточно просто. Как начал?» Продолжил также спокойно пояснять инкарнатор. «Яндайме, нами Кадзимината, как перед ним, и Нидайме, Синжута Бирама, влез туда, где молочиво понимает, мир мертвых». Внезапно и резко выдохнул Вакаши. И жестко продолжил. «Без подготовки десятилетий учения, своими кривыми руками, Нидайме, выпустил в нашу реальность, порождение бездны, истинный ужас которого нам всем еще предстоит встретить. А, Яндайме, явно беря того за пример, но не зная вообще ничего о Фуин, в отличие от Синжу, буквально разорвал душу Кьюби напополам. И теперь, если мальчик погибнет, или Биджу по глупости полностью вырвется, то зверь чакры умрет навсегда. Вот до чего доводит игры с Фуин, необразованных дилетантов». И как только эти слова прозвучали, от осознания масштабов проблемы и чувства хождения по самому краю лезвия, ведь Данза очень настойчиво уговаривал ястребов примерить костюм нового сосуда для Кьюби Ноика, в конференц-зале начался истинный хаос. Хирузин же, тем временем, незаметно для остальных облегченно выдохнул, будто только что избежал казни всего своего клана, и его самых дальних родственников, и потомков. Книга 2, шаг 55, карма чакры 2, шаг 55, Хайрадона. Наконец, когда шум, поднятый новостью Наруто, немного утих, Митакада, по молчаливой просьбе Хокаге, обратился к старшему красноволосому за решением проблемы. «Клан Узумаки имеет возможность решить эту проблему, утеря Кьюби, Коноха, из-за несчастного случая. Разве это не станет катастрофой для нашей деревни?» Хамура Дона очень хмуро осмотрел партию ястребов патриарх Узумаки и остановил взгляд на последнем. «Я поражаюсь вашей логике. Даже в такой ситуации вы продолжаете передергивать факты и свою слепую политику отчуждения ответственности. Если на то пошло, то давайте уже будем смотреть реальности прямо в глаза, а не сбрасывать явные ошибки Яндайме и его аппарата на откуп несчастного случая». «Вся ситуация с Кьюби Ноика», продолжил Хейра, «это прямая череда последовательных и очень грубых ошибок. Ваших ошибок, уважаемые. Все, начиная от гибели Кушины и заканчивая смертельно неосмотрительным для всей Конохагури Носата поступком Нами Кадзимината. Вы, как советники и учителя», красноволосый в этот момент повернулся к Джирае и Хирузину, «намеренно связали Нами Кадзи с Джинчурики семейными узами, тем самым забрав ее из нашего клана. Безопасности рода Кушины мы тоже уже обсуждали и разобрались в данной ошибке. А сейчас прямо всплыл факт воровства наследия Узумаки. А именно, Киндзюцу, руками Нами Кадзимината. Хайрадона, не говорите подобного, Мината не вор», раздалось весомое эхо от Сыннина Джирай. «Да, неужели?» Иронично поднял бровь старший красноволосый и раскрыл мысль далее. «А кто тогда он? Ни одно киндзюцу официально последние 50 лет клан Узумаки никому не передавал. А потому ответьте мне, Сыннин Дона, откуда тогда Яндайме достал фуиндзюцу ранга С? Из самой запретной секции библиотеки нашего клана? Или, может, у вас есть документ о покупке данного киндзюцу властями Конохи? Ну, почему вы молчите, Джирая Дона М? Потому что если киндзюцу досталось вам официально, то такой ошибки, как разрыв души Кьюби на иньян половины, Яндайме не допустил бы, в попытке впихнуть внутрь полукровки младенца ян часть сущности Кьюби Ноика, поскольку инкомпоненту слабый сосуд просто не принял бы, и Нами Кадзи отлично видел последнее. Однако, не зная всех тонкостей, совершил чудовищный промах. Почему вы так уверены в своей правоте, Узумаки-дона? Митакада явно попытался вытянуть больше сведений из первоисточника у фуин-мастера, потому что Хэйра передал слово Вакаши, и тот, упредив всех заранее, активировал сен-режим и весомо ответил. Потому что мои глаза достаточно видят, чтобы уверенно судить о подобном. Бейкуган в глазах инкарнатора пробудился наполненный золотом сен-энергии, а затем его взгляд медленно повернулся к обладателю Мангеки Шарингана. Фугаку-дона, будьте любезны, покажите нам сведения, что передал Ичизаку Узумаки клану Учиха. Прошу вас, вежливо поклонился последнему. Конечно, Вакаши-дона, и, достопочтенное собрание. Поднялся экс-патриарх и с разрешения присутствующих активировал живую иллюзию, после чего стало отчетливо видно, как в Гендзюцу, цветной бейкуган Узумаки Сэннина, во всех подробностях, изучает двойную печать 8 триграмм и внутренний мир сына Кушины. А, еще, яркий сгусток ян-чакры, определенно принадлежащий Кьюби Ноика. Хиаши, наблюдая работу Дадзюцу столь мощной силы, опять невольно вспомнил Ириненая с ранга Така, из своего клана, и предложение о браке между его дочерью и Узумаки Вакаши, для усиления крови Хьюга. А меж тем, означенный фуин-артефактор Сэннин продолжил пояснять живую иллюзию. Достопочтенные, как вы видите, ребенок, хоть и здоров, как физически, так и ментально, но, двойная фуин 8 триграмм имеет в своем основании элементы спирали самого Шинишими-сама. От прозвучавшего имени бога мертвых атмосфера конференц-зала, казалось, стала более холодной, а все люди внутренние подобрались. Кьюби, без всяких сомнений, был извлечен из Кушины, но, перед этим, она родила Наруто. Вдобавок, мы имеем уникальную печать ранга С, на создание которой времени потрачено было невероятно мало, 5 минут, максимум. Поэтому, ввиду озвученных фактов, я задам вам, Джирая-дона, простейшие 3 вопроса. Продолжил Вакаши. Каким образом Яндэми за свои 20 сознательных лет стал экспертом С-ранга в запретной фуиндзюцу области мертвого мира? А еще, параллельно, как он освоил совершенно другую грань искусства джуиндзюцу до уровня мастера минимум ранга А? И, самое главное, каким образом он удерживал Кьюби в обездвиженном состоянии и одновременно его запечатывал, в одиночку? Почему до сих пор вы молчите, Джирая-дона? Вам есть что сказать, или нет? Джирая, даже с учетом того, что якобы имел ранг подмастерья фуин, под очень хмурым взглядом сенсея Хокаге, не посмел открыть рот и продолжил молчаливым взглядом буравить говорящего прямо сейчас Узумаки Вакаши. Но, неважно, я сам отвечу на эти вопросы. Уважаемое собрание, инкарнатор обвел зал рукой, обозначив важность момента. Говорю вам, как фуин-дзюцу мастер С-ранга, официально, что с задачей деления сущности Кьюби, даже за полчаса, мастер С-класса не справится, а, за жалкие 5 минут, любой человек, так тем более. Но, вот, великий бог, Шинигами-сама, он, все может, следовательно. Хэйра перехватил нить разговора. Яндэми заключил контракт с Шинигами-сама, где ценой выступает добровольная и очень сильная жертва, собственной душой. И, очевидно, жертва Яндэми была уплачена именно за разделение Кьюби. А, вот, Кушины, очень большой вероятностью, за вторую часть сделки. А, если конкретнее говорить, то, за создание уникальной печати на теле младенца в самые кратчайшие сроки. И вот, теперь, когда мы видим нашу проблему под этим углом, то абсолютно все сходятся. Не так ли, Митакада-дона, Джирая-дона? Патриарх фуин-мастеров задал вопрос. КХМ, похоже, что это самая лучшая из доступных нам на текущий момент версий. Через 10 секунд степенно сказал Митакада. А, Джирая просто кивнул, определенно согласный, как и Хокаге, за всеми. Что же, раз данную тему мы разрешили, вновь громко вступил старший фуинщик и повернулся к младшему брату. То остается второй важный вопрос, заданный нам Митакада-дона. Может ли клан Узумаки разрешить проблему Джинчурики? Может. Кивнул инкарнатор и, внимательно наблюдая реакцию зала, добавил. Однако, данный процесс займет многие годы, потребует огромных ресурсов, как человеческих, в первую очередь, так и материальных. Погружение исследований в нужную фуиндзюцу область, жертвы, в конце концов, и еще очень-очень много другого. Поэтому, естественно, кивнул беловолосый Сэннин и озвучил решение своего патриарха. Бесплатно наш Ичизаку за проблему Кьюби браться даже не будет. А конкретнее можно? Сколько лет вам потребуется? И «Какую цену запросит клан Узумаки?» – уточнила Кахару. «Приблизительно, от 10 до 15 лет», – ответил Вакаши. «А цена, чтобы вы поняли, о каких суммах идет речь, будет выплачиваться нам, 20-й частью бюджета Конохи, 5 лет, минимум». «Что, это, возмутительно», – сразу взъелась Кахару. «В час беды, когда нужно сплотиться нашей деревне, вы ставите такие условия. Конохо просто не сможет осилить подобные суммы. Даже Биджу, Шадэми Хокаге, продавал другим странам, гораздо дешевле. Ни одно в мире руководство Гакури, если оно адекватно, не пойдет на такие условия. Девятихвостый, того однозначно не стоит. Вообще-то, вновь вмешался патриарх Узумаки. Кюби Ноика по договору с Конохогури Носата, принадлежит исключительно нашему клану. И, то что Яндэми, ворованной техникой Узумаки, разорвал суть Биджу надвое, это, мы расцениваем, как прямое уничтожение руководством деревни Листа, нашего наследия Рикуда. И, как стало видно из ваших вопросов, уважаемая, придавил ее взглядом красноволосый, исправить, ваши же промахи, сами, вы не способны. Правильно я говорю? Спросил окружающих он, и мгновенно ответил, естественно, правильно, как что-то испортить, украсть и тем более сломать, уничтожив, переложить вину на другого, это, пожалуйста, такое вы можете, а, вот, когда нужно что-то чинить, либо вообще создавать заново, то вы сразу вспоминаете и зовете клан Узумаки, да, еще возмущаетесь, не хотите, идти на наши условия, что же, понятно, значит вам оно действительно и не нужно. Тогда, как и хотел Митакада Дона, пусть он забирает джинчурики. Но, Кузумаки, с данным вопросом больше не подходите. Мы, долго живем, и все помним. Без разрешения эмоционально и гневно вмешался Вакаши. Узугакури был уничтожен из-за того, что вы, нам не продали биджу, ни одного. И, помощь не оказали, хотя по договору, были обязаны. И, напротив, стране водопада почти бесплатно отдали Семихвостого. Я, лично, пережил уничтожение Узугакури. И, ты, двуличная алчная, женщина, как политик, советник Хокаге, и финансовый организатор деревни, со всех сторон, полностью провалилась. Поэтому, не смей даже рот открывать на Узумаки, иначе, я вежливым больше не буду, и за зло, что ты причинила на этом посту, Вакаши, вновь, со стола поднял отчеты финансов советницы Хокаге, на спонсорство лаборатории Дадзюцуданза, лично, встречусь с тобой, и тогда, мы поговорим по-другому. Надеюсь, вы услышали предупреждение, советник Кахару. Достаточно. Хирузин, на секунду, выпустил Яки, и, наконец, взял себе слово. Утатани Дона, Вакаши Дона, успокойтесь, пожалуйста. Я, предлагаю не разбавлять время угрозами, а вернуться, к конструктивному диалогу. Хиаши Дона, Фугаку Дона, а что вы скажете по поводу Джинчурики Кьюби? И предложение от Узумаки Ичизаку. С одной стороны, мальчика обязательно нужно воспитывать в клане. Первым решил ответить Хиаши. Джинчурики, сам по себе орудие последнего шанса Конохи. И, ограничивать его обучение полумерами, это, как минимум, безрассудно. С другой же стороны, Джирая-сан, бывает в Конохе достаточно редко, 2-3 раза в году, дневными, максимум на неделю, набегами. Уважаемые, спросите себя откровенно. Чему, за подобные сроки, он сможет обучить Джинчурики Девятихвостого, ходить по питейным, и подглядывать за ансины, это, да, кивнул белоглазый и беспощадно добавил, но, в остальном, ответ будет, увы, негативным, молочево, агамасыннин, кроме призыва, сможет дать Джинчурики Кьюби, Фугаку Дона, Хирезин задал аналогичный вопрос экс-патриарху Учиха, и, тот сразу ответил, Хайнем, как уже говорилось здесь, Узумаки, тем более, если он полукровка, должен воспитывать другой Узумаки. Таким образом ошибок Мината, мы с большой вероятностью избежим в будущем. В крайнем случае же, если Ичизаку Узумаки откажутся от него, клан Учиха может взять ребенка на воспитание. Сила моего Мангики, если пойдет что-то не так, Джинчурики сдержит надежно. Абсолютно неприемлемо. Тут же отреагировал Митакада и пояснил свою бескомпромиссную позицию. Мадара, с помощью Мангики приручил Кьюби до такого предела, что Биджу стал его карманным призывом. Вдумайтесь только, один хлопок ладонью о землю, и девятихвостый, как призывное животное появляется где угодно, а затем, беспрекословно слушается своего призывателя, и без остановок плюет во всех окружающих биджудамы. Сейчас у Канахи нет хаширамы, чтобы сдержать подобную силу. Пусть в данном вопросе, позиции Данза, я никогда не держался, но отдавать сильнейшего зверя в руки Учиха, а их люди, Мадара и Обито, суммарно, уже дважды атаковали нашу деревню, используя Кьюби Ноика, никак неприемлемо. Только очень беспечные люди могут трижды совершить одну и ту же ошибку. Я против. Поддерживаю. Послышалось от Утатаникахару. Какаши-сан, Сандэми, видя разлад в данной теме, перешел к резервному плану. Может, вы возьмете сына учителя на воспитание? У вас тоже есть шаринган. Вы достаточно редко покидаете Канаху. Вдобавок, владеете 4 из 5 стихий, знаете множество дзюцу, являетесь капитаном Анбу, и даже немного изучали искусство фуин-дзюцу. Поэтому Сарутоби обвел хмурые лица своих оппонентов, продолжил. Почтить память Мината, таким образом вернув ему долг, будет достойно Кахая. Что скажете, Какши-сан? Вместе со словами Хокаге, 9 пар глаз стали сверлить вмиг вспотевшего от подобных перспектив на долгую семейную жизнь одноглазого, самого известного пессимиста Канахи. Эмма растерянно почесал пятерней белый чуб очумелой хатаки и выдохнул нервно. Хокаге сама, уважаемое собрание, я не могу ответить прямо сейчас, мне надо серьезно подумать. Тогда я предлагаю нам всем взять перерыв по теме Джинчурики. Касательно остальных же вопрос, Митакада Дона Утатани Дона посмотрел на озвученных Сандэми и спросил, вы согласны принять список условий о перемирии от кланов Хьюга, Учиха и Узумаки? За исключением последнего пункта, да, кивнул Митакада. Аналогично, Хокаге Дона повторила за коллегой советником Утатаникахару, но сразу добавила, однако, срок выплат по репарациям должен быть пересмотрен в более долгосрочную сторону. Мы все вас услышали. Хирузин, убеждения ради, включил свой навык торговца и харизму на максимум возможностей. Я надеюсь, что Хиаши, Фугаку и Хайрадона в данной малости пойдут нам навстречу. Хорошо. Хиаши за всех взял ответ, естественно, по предварительной договоренности. По вопросу финансовой компенсации, партия патриоты Канахи пойдет на уступки. Само собой разумных пределах. А вот, по теме Джинчурики, мы категорически не согласны. Что ж, Сандэми подтянул к себе со стола формуляр партии патриоты Канахи, а затем вслух потянулся за тушью и ручкой. Тогда предлагаю вынести проблему Кьюби Ноика как отдельный документ, а в остальном предварительно подписать соглашение о перемирии. Тоже приемлемо, снова озвучил патриарх Белоглазых, а вслед за ним согласились коллеги по цеху, и уже спустя пару часов, с совершенно разлиными мыслями, 10 людей покинули конференц-зал башни Хокаге и разошлись по Канахе в разные стороны, каждый воплощать свои новые планы шиноби. Книга 2, шаг 56, 5 минут долой, Дмитрий Гром. Наконец, дожав партию ястребов и достигнув тем самым баланса, хотя бы с минимальным спокойствием на политической кухне Канахи, я позволил вздохнуть себе чуть свободнее и взглянуть на все со стороны, как будто бы безопасно. Нет, положа руку на сердце, говоря фактами, никто и не думал, что внутренние бурления листа утихли настолько, что вот, прямо сейчас все стало спокойно и однозначно. Но, как минимум корень Данза и все, что с ним связано, с этого дня и на ближайшие пару лет, не просто вышли из официальных раскладов деревни, при этом имея возможность действовать из тени, а именно лишились основы в своей сути на главных уровнях, как управления не структуры, так самой и ее организации. По факту представляя теперь низкоранговые, не связанные централизованной властью раздробленные ячейки людей. Но, что самое главное, согласно плану, уже сегодня наша коалиция начнет подминать под себя основную структуру контрразведки и все, что с ней связано. Разрешение Хокаге и официальные документы теперь у нас на руках. Силовое обеспечение, пусть в черновую, тоже уже сформировано и даже ведет активную подготовку. Да и в остальном все движется согласно плану, быстро, без значительных отклонений, этап за этапом. А если конкретнее быть, то отряд такубицу разведчиков Хьюга с их сетью шпионов и информаторов и джонины бойцы Учиха с элитными штурмовыми отрядами полиции Канахи прямо сейчас только и ждут отмашки на захват и подчинение остальных баз корня на территории Хонокуни. Клан Узумаки же Тем временем, в поддержку остальным, уже больше месяца готовит материальную базу снабжения будущей структуры обновленной контрразведки. Плюс, ФУИН прикрытие как означенных кланов, так и новой сети именно военного обеспечения общей коалиции трех основателей Ичизаку, а именно, Хайра, используя наши совместные наработки, с помощью Рейки, как связанного с кланом Учиха, недавно завершил создание временного магазина амуниции, которым, к слову, его жена, на данный момент и управляет, а Юбки, тем временем же, при поддержке Хьюга, уже завершает собирать копию архива Ирихан, и составлять структуру организации госпиталя Конохи для дальнейшего развертывания врачебной базы разведки. При этом, моя умница, почти параллельно, прошла ускоренный полевой медкурс, и сдала на Д-ранг Иринина. Конечно, за лучшие условия теоретической базы, даже с минимумом практики, в 2,5 месяца, пришлось ощутимо раскошелиться, но, 200 тысяч рё, и, рекомендация старика Хьюга Така, с просьбой нашего патриарха, кое-что, да значит для главы Ирихан. А потому, взгляд сам собой упал на стрелку часов, про себя отмечая, что госпиталь еще не закрыт, я, тряхнул головой, избавился от мыслей связанных с корнем, вкупе политикой, и, наконец, направился за любимой женой, Юбки. Используя технику ментальный маяк, я, мысленно вызвал ее, ты, закончила с работой, я, скоро зайду за тобой, привет, милый, почти, поспешила ответить жена, как и все женщины, сразу начав тянуть время. «Дай мне 15 минут, я как раз завершаю с документацией твоей биокамеры», обозначила бокс, откуда я вышел на свет белой Юбки, и попросила: «Подожди меня в приемной». «Хорошо». Территория клана Узумаки. Бункер реанимации. Как только мы вошли с женой в скрытый бункер реанимации нашего клана, то в глаза сразу бросилось, что с момента его постройки и последнего моего посещения он претерпел достаточно много изменений. Стены, против бывшего одного, сейчас, в 3 слоя укреплены фуин защитой. Вентиляция, тоже полностью переведена на фуин обеспечение. Кроме подводки холодной воды, уже добавилась и горячая, а также, фильтрационный механизм, и резервное трубоснабжение. Электрика и генератор, аналогично, явно по заметкам, которые я оставлял, были продублированы, и аккуратно, вместе с аккумуляторами, спрятаны в ячейках окружающих стен. Даже все электрические точки, освещение и система обогрева, все было, минимум, трижды продублировано и качественно подведено. Наконец-то, остановив свой взгляд на резервной дренажной системе, я удовлетворенно кивнул и под любопытный взгляд женщины погасил свой бейкуган, обнял ее и, довольно хмыкнул на самый дорогостоящий объект в данной комнате, уточнив: «Юбки, при подключении биокамеры проблем не было, комплектация, тестовые проверки, совместимость оборудования и запасные части, по гарантии, изготовитель, установил все без брака, хай, Аната». Серьезно, сведя брови, пошла в разъяснение супруга: «Мы, с Рейкой-сан, очень внимательно проследили за установкой нового оборудования. Как ты и указывал в своем дневнике, сперва, проверочной партией, в полной секретности, доставили монтажников. Прямо сюда, в свитке хранения, и присматривали за людьми по ходу устройства бункера. А уже, когда они завершили работу, то проверили всех на честность шеринганом Рейки. Также, в самом конце, я стерла им воспоминания, заменив память на отказ от проверок подряда с полным расчетом заказчика прямо в Танзаку». Скороговоркой выпалила блондинка, прервалась набрать воздуха и снова продолжила: «Следующим делом, после того, как с монтажом было закончено, мы с Рейкой, точно так же, в Ирье свитки хранения пронесли сюда людей-техников из страны Снега, а они», хотела было опять зачастить жена, но я перебил ее монолог: «Подожди, милая, не торопись, лучше скажи, как так получилось, что вместо квартала, сразу все биокамеры, нам доставили раньше, на целых 2 недели, и это, если учитывать сроки прибытия изготовителя вместе с грузом, Тут все просто, Аната, дорогой», отмахнулась, как от нечто несущественного жена, и, открыв полочку с документами, отдала мне свиток с пометкой задания С-ранга, экстренная доставка важной посылки, а затем, пояснила: «За 1 340 000 ре, милый, я, как младшая Мика Иманака, из нижнего двора Хонокуни, дала секретный заказ в Сунагакуре, а Рыка, с помощью своего призыва ворона, оформила предоплату песчаникам. Мне, пришлось поставить пометку «экстренная доставка» с доплатой за сверхсрочность. Миллион указала за стандартные сроки, а еще 500 000 за двойное сокращение срока доставки и безопасность груза. А чем ты особо указывал в завещании? Пару секунд юбки дала мне на подумать и переварить всю ситуацию, а как только увидела, что я готов слушать дальше, сразу же вновь начала. Ты же знаешь дорогой, что после проигрыша войны Суна потеряла часть рынка Шиноби, и теперь очень сильно зависит от внешних финансов. На что, согласно кивнув, горе побежденным, я попросил супругу больше деталей. Так вот, не знаю как, но в итоге, некий Сосари, марионеточник, взялся за миссию, и представляешь, удивленно продолжила она, всего лишь за 32 дня он завершил задание, почти уложившись по сверхэкстренным срокам. Поэтому я официально выдала ему ровно столько, сколько и вышло из расчетов время затрат, а остальные 260 тысяч уже неформально отдала чеком распиской, наградным. Все же этот красноволосый парень невероятно постарался, без денежного поощрения, по всем понятиям, нельзя такое оставлять. Ты же не против, что я так поступила, а милый? От услышанных слов у меня скатился холодный пот по спине. Сосари, маньяк, он ее не убил, чудом. Но, виду об этом и панике, естественно, я не стал подавать, а поступил по-другому. Решил, что будет намного полезнее для наивной разъяснить, насколько ей повезло. Ты правильно все сделала, Снежинка. Нечего листу знать о сверхсрочных заказах от Узумаки. Пока что, нам еще нужна фора на политическом поле. Похвалил и сразу же предупредил любимую. Но, в следующий раз, будь гораздо, намного осторожнее. И, мгновенно удивленной женщине, разъяснил свою мысль. Чтобы ты знала, этого кукольника, которого ты наняла, зовут Акасуна Сосари, марионеточник ранга С. Он очень опасный шиноби, особенно для тебя. Задала немой вопрос, почему именно для меня, супруга. На что, сразу получила ответ. Потому что, любой кукольник от ранга и выше, секретными сведениями Узугакури, почти 100% имеет в своем арсенале особую технику под названием «живая марионетка». Ее суть, проникновенно, чтобы до блондинки точно дошло, смотрел ей прямо в глаза и постепенно начал подключать и усиливать давление Яки. Суть данного дзюцу заключается в убийстве противника и далее превращении тела врага в живую куклу, имеющую все навыки, которые использовались при жизни данного шиноби. Понимаешь, о чем я? И еще, как думаешь, Юбки, нашему врагу по войне, менталист Яманака, пригодился бы в качестве уникальной марионетки? Будь твоя удача хотя бы немного слабее, Акасуна Сосари захватил бы тебя, а? Послышался ком тягучей слюны, который медленно и нервно сглотнула моя беловолосая дурочка. Любой менталист, в силу врожденной профессии, с фантазией дружит очень активно и знает о допросах, пытках и даже о свежевании крайне немало, а потому легко может представить, что случилось бы с ним, попади он в руки именно вот такого врага. Похоже, мне повезло, что чакра каналы рук тогда еще не были вылечены, пролепетала она от того, что фактически прошлась по краю лезвия. А еще то, что я всего лишь чунин с подавленным из-за беременности плодом на тот момент Кейракуки, и, наверное, именно поэтому просто неинтересна была ему. Абсолютно точно, милая. Так что в другой раз будь гораздо внимательнее. Особенно с исполнителем миссии из других стран. Поняла, Хай, Аната? Вот и хорошо, Снежинка. Подбодрил и указал ей на биокамеру. Я. Тогда продолжай. Ну, что там было с подрядчиками из страны Снега М? А, да-да. Юбки потихоньку вновь оживилась и, тряхнув головой, свесив свои белоснежные волосы мне на плечо, пошла разъяснять. Так, вот, точно. Поскольку основной груз и биокамеры прибыли гораздо раньше срока, запечатанные в твоих свитках, то и сопровождать товар с его сохранностью вдоль всего пути отпала нужда. Поэтому специалисты и прибыли неделю назад, а не месяцем позже, как было заявлено в договоре. А затем, за один день, все проверили и подключили. После чего мы с Рыкой сразу же их, так же, как и первых подрядчиков, обработали на вшивости с новой памятью и отправили до Танзаку. Ну, а весь процесс подключения и обслуживания стеклянных биошкафов Рыка запомнила шаринганом. И я, естественно, тоже, своим хидзюцу идеальной памятью. А Потом, мы, обменялись видениями воспоминаний, очень сбивчиво, но не теряя логическую цепочку, завершила свое повествование. «Умница, милая», — похвалил я, погладив ее по талии, и, с двойным смыслом сказал, «ты, то есть вы, все правильно сделали. Теперь, осталось лишь проверить аппаратуру». И, сразу за этим, обозначая момент, я добавил интонации в голос, «уже пора начинать восстанавливать наш с тобой клан, любимая». От последних слов лицо девушки быстро покраснело, явно представив, как именно ей бы хотелось восстанавливать свой новый клан. Естественно, я заметил перемены в эмоциях хитрой чертовки и, по-доброму, легко улыбнувшись, прошептал прямо на ушко, «Снежинка, то, о чем ты подумала прямо сейчас, этим обязательно займемся сегодня, но чуть позже». «Хорошо», рука сама опустилась ниже шикарной талии. «Бака, дурак», ее мелкий кулачок тут же ударился о мое плечо, выражая степень возмущения беловласки и, явно, стеснения. «А, пока, милая, будь добра», довольный реакцией жены, попросил, «сходи, позови сюда Рыкусан. Вместе, вы, покажите воспоминания о том, как люди подрядчика подключали аппаратуру. А, я, тем временем, пока схожу за Ирией свитком, между прочим, с твоей новой родней, и подготовлю коматозников, Таджира Ирю, к переселению в их биокамеры». «Хай, Ваки», довольная мордочка, быстро клюнула меня в щеку, и также быстро умчалась, за учихой-свояченицей. «И, да, можешь Рыкусан тоже обрадовать», — крикнул, в спину, уже в пустой коридор. «Я, прямо сегодня, смогу излечить ее проблему по женской части. Ну, ты, понимаешь, о чем я. Так, что, уже этой ночью, она точно сможет Хайра порадовать. И, даже, расширить наш с тобой клан, Бака». На этот раз, Гасос Юбки, взвился неподдельным негодованием, гораздо сильнее. А, еще, почему-то, мне послышались явные нотки ревности в нем. «Там же, 2 часа долой, Рейка Узумаки, терпи, сейчас будет очень больно. Готово?» Прошептал голос Вакашидона, а затем, его ладони, легли мне на пах и живот. Шаринган активировался сам собою. Мои пальцы крепче сжали правую руку Хайра, после чего, вместе с мужем, мы кивнули Сыннину. «Хай, Вакашидона, я, готова. Приступай, Аники». «Хаджиме, начали. Янтарная регенерация, Кай», выдохнул беловолосый, и в следующий миг, его бейкуган из белого цвета, буквально окрасился золотым, а левый обычный глаз, в пику правому, сразу стал цвета охры, и только потом, медленно преобразился до бейкугана, при этом, продолжая сиять словно солнце сен-чакрой. Вакашидона, терпя боль, панически, сквозь зубы, прошипела ему, мой шаринган, он сам включился, и, я, не могу его потушить, все нормально, Рыка-сан, успокоил, как меня, так и Хайра, беловолосый, и, пояснил, прямо сейчас, крупицы сен-чакры попали в твой мозг и отделы гипоталамуса, и, дополнительно, в сам, шаринган, твой кейракуки, просто не может взять под плотный контроль большой поток сен-энергии в чакра-системе, а, сам контроль над общим потоком энергии сен, всего организма, я, не могу, тебе передать, окоченеешь, быстро став камнем, поэтому, просто смирись, наблюдай и, запоминай Рыка-сан. Потом, если захочешь, явно продолжал заговаривать зубы, чтобы отвлечь от адского жжения в животе Вакашидона, покажешь подругам свой процесс излечения. Естественно, Сыннин, перехватил возмущенный взгляд мужа, если, Хайра, тебе подобное разрешит, разбежался, умник, сам показывая утробу Юбки-сан левым девкам, фыркнул Аната, дорогой, и, крепче сжал мой почти белый от напряжения кулак, ну, как, хотите. Хмыкнул наш Ильинин, и, добавил почему-то скептически, указав на меня, не думаю, что в клане Учиха, травму бесплодия откажутся снять излечением с себя кунаичи-фронтовики, к тому же, только Цунаде, берется за женские травмы с кейракуки, а она все-таки, Синжу, и, долг излечения с Учиха, эта блондинка, руководствуясь клановым принципом, по-любому возьмет, а оно, надо вам, я, подумаю. Ай-яй-яй, очень жжется, Вакашидона, сосредоточься на чем-нибудь, и терпи, Рыка-сан, я, вижу, и чувствую, что прямо сейчас, уже, подготовил твою чакра-систему, поэтому, очень скоро, начнется регенерация чакра-каналов, Юбки, повернулся, к супруге беловолосый наследник моего нового клана, и, неожиданно для всех нас, попросил ее, родная, ты говорила, что Рейка-сан уже обучила тебя живым иллюзиям. Так, хай, Аната, кивнула она, и проговорила с гордостью. Этот вид гендзюцу у меня довольно неплохо выходит. По крайней мере, Рейка-сенсей именно так говорит. Подтверждаю, сказала я, уже понимая куда, и самое главное, зачем клонит Сыннин. Тогда левый глаз Вакашидона засиял ощутимо сильнее, после чего бледной охрой аналогично окрасился, и левый значок экс-Яманака, юбки. Я буду показывать тебе все, что вижу, а ты создай живую иллюзию и транслируй обзор моего Бейкугана. Пусть Рейка-сан и Хайра хорошо разглядят весь процесс излечения. Хай, Ваки. Снова кивнула блондинка и через секунду прошла парой печатей, активируя технику «Тигры внутренней концентрации», «Гендзюцу», «Живая иллюзия», прозвучала по комнате, и, следом за этим, появился и завис, словно призрак над полом, объемный рисунок моих органов и кейракуки, после чего он увеличился, в районе утробы, во множество раз, достиг почти микроскопических величин. Невероятно, вырвался мой вздох удивления. Бейкуган может видеть так глубоко, а там было на что посмотреть. Даже сквозь боль мой шаринган продолжал очень внимательно изучать, как под влиянием множества нитей сен-чакры появлялись и сквозь плоть прорастали новые чакра-каналы, очень мелкие, один, другой, третий, шестой, двенадцатый. Они, словно в спираль, параллельно сплетались вокруг всей утробы и постепенно росли и росли. Это просто чудо. Пока наблюдала данный процесс с шаринганом, у меня снова вырвался вздох удивления, а еще новый вопрос. Вакашидона, вы же не Ирянин, а оно лечится сразу, все. Как такое вообще возможно? Похоже, этот нюанс прямо сейчас, в данной комнате, задавал себе каждый из нас. Рейка-сан, тут ситуация довольно простая, указал на иллюзию брат Хайра, при этом не забыв пояснить. Я просто чувствую, где именно нужно лечить, а твое тело уже само знает, как именно процесс излечения сделать лучше всего. Понимаешь, это как хвост у ящерицы. Если его отрубить, то организм все равно помнит, как было до отсечения хвоста у рептилии, и далее сам его восстанавливает. Понятно, хай, Вакашидона. Ай-яй-яй. Чувство боли резануло с такой силой, что все тело вздрогнуло, а зубы прокусили губу. Еще чуть-чуть потерпи, Рейка-сан, я практически закончил. Постараюсь. Тяжко, ответила я Сыннину, и тут, от нового приступа боли, мой шаринган случайно сместился на голову Вакашидона, и, следом, его височные доли. А там, в новой вспышке сен-чакры, Вакашидона, у вас появились рога, маленькие. И он не, мой палец нервно дрожа, указал на его голову, прямо под объемную белую шевелюру Сыннина. Продолжают расти. Уф. Спустя минуту молчания отнял руки от живота и вытер свой пот со лба, определенно уставший Вакашидона. Выдохнул облегченно, с непонятной ноткой сарказма. И, поклонившись, немного гнусаво сказал: лечение завершено. Теперь, а великий Хайра сама, ваша жена полностью здорова. И, да, внезапно, голос наследника клана моментально преобразился, став крайне холодным, а взгляд серьезнее некуда. Он обвел всех нас рукой и, заглянув мне прямо в глаза, отдельно и веско, по словам произнес: рога, которые ты увидела, Рейка-сан, сейчас же забудь про них и не вспоминай никогда, а еще лучше сотри память об этом событии. Хорошо, всех вас тоже самое очень прошу сделать. Просто забудьте о том, что увидели минуту назад. Поверь, старший брат, младший мужчина повернулся к Хайра-сама и задумчиво прошептал: когда придет время, я отвечу тебе на этот вопрос.